10 часам все изменилось. Распахнулись широкие стеклянные двери банка, и людская речка потекла туда, за деньгами, потом свернула к Марулу и вынесла оттуда разные деликатесы, без которых Пасха не Пасха. Итан чувствовал себя как на водных лыжах, только держись, и продолжалось это до часа шестого. Сердитый пожарный колокол на башне ратуши пробил начало часа шестого. Покупатели мало-помалу рассосались, унося с собой пакеты с праздничной снедью. Итан внес в лавку лотки с фруктами, запер входную дверь и без всякой на то причины, а лишь потому, что сделалась тьма по всей земле, и в нем самом спустил плотные зеленые шторы, после чего тьма сделалась и в лавке. Одни только неоновые трубки в холодильнике светили в этой тьме призрачной голубизной. Зайдя за прилавок, он отрезал 4 толстых куска ржаного хлеба и щедро намазал их маслом. Потом двинул в бок стеклянную дверцу холодильника и взял с одного блюда 2 ломтика плавленного швейцарского сыра, а с другого 3 куска ветчины. «Сыр и салат», — сказал он. «Сыр и салат, лезьте на дерево, кому дом маловат». На верхние куски хлеба густым слоем положен майонез, они придавлены к нижним. Выпирающие кромки ветчинного сала и зеленых салатных листьев подровнены. Теперь взять картонку молока и пергаментной бумаги на обертку. Он аккуратно подгибал пергамент с краев, когда во входной двери звякнул ключ, и в магазине появился Марулло, широкий в плечах, как медведь, и такой тучный, что руки у него казались непропорционально короткими и не прилегали к бокам. Шляпа у Марулло сидела на самом затылке, а из-под нее торчала жесткая бахрома серых стальных волос, точно носил под шляпой еще какую-то шапочку. Глаза у него были со слезой, хитрые и сонные, но золотые коронки на передних зубах сразу блеснули в свете неоновых трубок. 2 верхние пуговицы на брюках были расстегнуты, так что виднелись теплые серые кальсоны. Марулло стоял, запустив толстые культяпки больших пальцев за брючный пояс, приходившись как раз под животом, и щурился, привыкая к полутьме. «С добрым утром, мистер Марулло, хотя сейчас уже день. Здравствуй, мальчуган, ты поспешил закрыться. Весь город закрылся, я думал, вы слушаете мессу. Нет, сегодня мессы. Единственный день в году, когда мессы не бывает. Вот как, не знал, чем могу служить?» Короткие толстые руки вытянулись вперед и несколько раз подряд согнулись в локтях. «Болят, мальчуган, артрит, все хуже и хуже, ничего не помогает. Все перепробовал, грелки, акулий жир, пилюли, болит и болит. Тихо, спокойно, дверь на замке. Может, поговорим, а, мальчуган?» Зубы у него снова сверкнули. «Случилось что-нибудь?» «Случилось? Что случилось? Ладно, подождите минутку, я схожу в банк, отнесу сэндвич мистеру Морфи». «Правильно, мальчуган, сервис — хорошее дело, умница!» Питон вышел через кладовую в переулок и постучал в боковую дверь банка. Джой принял от него молоко и сэндвичи. «Спасибо, напрасно беспокоились, я бы сам». «Это сервис, так Марулло сказал». «Поставьте на холод 2 бутылки Кока-Колы, идет, у меня цифра во рту пересохла». Вернувшись, Итан застал Марулло, склонившимся над мусорным баком. «Где вам угодно говорить со мной, мистер Марулло?» «Начнем здесь, мальчуган». Он вытащил из мусорного бака листья цветной капусты. «Слишком много срезаешь». «Так аккуратнее. Цветная капуста продается на вес. Швыряешь деньги в мусорный ящик. Я знаю одного умного грека. У него, может, 23 ресторанов. Так вот, он говорит... Весь секрет в том, что почаще заглядывать в мусорный ящик. Что выброшено, то не продано. Умный грек, хитрый. Да, мистер Марулло. Еле сдерживая нетерпение, Итан вошел в лавку. Марулло следовал за ним по пятам, сгибая и разгибая руки в локтях. «Овощи спроискиваешь, как я велел?» «Спроискиваю». Хозяин взял с прилавка пучок сельдерея. «Суховат». «Слушайте, Марулло, какого черта? Замачиваешь, что ли? И без того на треть воды». Если спрыскивать, они не вялые, а свеженькие. Думаешь, я ничего не знаю? Я с тележки начинал, с одной тележки, и все знаю. Учись ловчить, мальчуган, не то прогоришь. Теперь мясо. Слишком дорого платишь оптовикам. Мы же рекламируем, что говядина у нас высший сорт А. А, Б, В, поди разбери. На ценнике написано, и дело с концом. А вот теперь о самом важном. Должники нас душат. Кто не уплатит к 15-му, кредит закроешь. Нет, так нельзя. Ведь некоторые лет по 20 сюда ходят. Слушай, мальчуган, магазины Вулварта самому Джону Д. Рокфеллеру не отпустят в долг даже на 5 центов. Да, но это надежные люди, почти все надежные. Что значит надежный? Если не уплатили, значит, деньги не пущены в оборот. Вулвард закупает целыми грузовиками, а мы так не можем. Надо учиться, мальчуган. Верно, хорошие люди, но деньги тоже хорошая вещь. В баке слишком много обрезков. Это сало и кожа. Если сначала отвесить, а потом счистить, тогда можно. О себе не мешает подумать. Сам о себе не подумаешь, кто будет о тебе думать. Учиться надо, мальчуган. Золотые коронки уж не поблескивали, потому что губы над ними были плотно сжаты, как маленькие ловушки. Злоба всколыхнула свыта не так внезапно, что он сам себе удивился. «Я не мошенник, Марулло». «А где тут мошенники? Это правильная торговля. А если торговать только правильно, прогоришь?» «Ты что думаешь, мистер Бейкер, когда платит по чекам, что-нибудь в придачу дает?» Итана взорвала, как перегретый котел. «Теперь слушайте, что я вам скажу», — крикнул он. «Хоули живут здесь с середины 18 века. Вы иностранец, для вас это пустой звук. Мы всегда ладились с соседями, всегда были порядочными людьми. Вы прилезли сюда из Сицилии и воображаете, что вам удастся повернуть здесь все на свой лад? Нет, вы ошибаетесь. Прикажете освободить место? Пожалуйста, хоть сейчас, хоть сию минуту. И не смейте называть меня мальчуганом, не то получите по физиономии». Теперь Марулло засверкали все зубы. «Ну, будет, будет, вот взбесился. Я же добра тебе хочу. Не смейте называть меня мальчуганом. Наша семья жила здесь 200 лет. Эти слова ему самому показались ребячливыми, и его злость мгновенно выдохлась. «Я не очень правильно говорю по-английски. Ты думаешь, Марулло просто итальяшка, макаронник, шарманщик? Мои джанитори, предки, мое имя, может быть, насчитывает 2000 и 3000 лет. Мы, Марулло, родом из Рима, а нас сказано у Валериуса Максимуса 200 лет, подумаешь? Вы не здешни. 200 лет назад твои тоже были не здешни». И вдруг Итан, окончательно остыв, увидел нечто такое, что может заставить человека усомниться в постоянстве данности внешнего мира. Он увидел, как эмигрант, итальяшка, разносчик фруктов, вдруг преобразился точно по волшебству. Увидел купол его лба, сухой крючковатый нос, свирепые бесстрашные глаза в глубоких глазницах, голову, покоящуюся на мускулистой колонне шеи. Увидел в нем гордость, такую глубинную и непоколебимую, что ей ничего не стоило играть в смирение. Это было поистине открытие. Из тех, что сражают человека, и будет в нем мысль. Если я вижу это впервые, то сколько же всего прошло в жизни мимо меня. «Бросьте вы эти разговоры», — тихо сказал он, — «правильная торговля. Я учу тебя торговать. Мне 68 лет. Жена умерла, артрит. Очень больно. Хочу научить тебя, как торгуют. Может, ты не научишься. Многие так и не могут научиться и терпят крах. Незачем тыкать мне в нос моим собственным крахом. Нет, ты не понял. Я хочу научить тебя, как правильно торговать, чтобы краха больше не было. И вряд ли будет. Своей торговли у меня нет. Ты ищи, мальчуган!» Итан сказал. «Слушайте, Марулла, если уж на то пошло, так я веду за вас все дело. На мне бухгалтерия, заказы, я вношу выручку в банк, стараюсь сохранить клиентуру. От меня к другим не уходит. Разве правильная торговля заключается не в этом?» «Да, да, кое-чему ты все-таки научился. Ты больше не мальчуган. Бесишься, когда я называю тебя мальчуганом. Как же мне тебя называть? Я всех так называю. Попробуйте по имени». «По имени не чувствуешь дружбы». «Мальчуган — это по-дружески. Не солидно». «Где солидно, там нет дружбы». Итан рассмеялся. «Когда работаешь продавцом в лавке у макаронщика, надо соблюдать солидность ради жены, ради детей. Согласны?» «Показное». «Конечно, показное. Будь во мне хоть капля истинной солидности, я бы ни о чем таком не думал. Не мешало бы вспомнить, что говорил мой отец незадолго до смерти. Он говорил, что уязвимость находится в зависимости от интеллекта, от чувства уверенности в себе. Слова «сукин сын», — говорил он, — могут уязвить только того, кто не уверен в своей матери. А, скажем, Альберт Эйнштейн, он был еще жив тогда, чем и как его уязвишь? Так что, пожалуйста, можете называть меня мальчуганом, если желаете. Мальчуган. Сам видишь, это по-дружески. Ну, ладно. Что вы там хотели мне сказать насчет торговли? Чего я такого не умею? Торговля — это деньги. Деньги и дружба совсем разные. Слушай, мальчуган, может, ты слишком по-дружески, слишком приветливый? Деньги и приветливость — это совсем разные. Деньгам нужна не дружба, а еще деньги. Вздор, Марулла. Мало ли я знаю дельцов, которые и приветливы, и дружелюбны, и вообще достойные люди. Когда дело в стороне, да. Ты, мальчуган, сам узнаешь, а когда узнаешь, будет поздно. Сейчас ты справляешься в лавке. Все хорошо. Если она будет твоя, ты по дружбе и прогоришь. Я тебя учу, как в школе. Прощай, мальчуган. Рула согнул руки в локтях и, быстро выйдя из лавки, хлопнул дверью. И тогда Итан почувствовал всю тяжесть тьмы, сделавшейся по всей земле. В дверь резко постучали чем-то металлическим. Итан отдернул штору и сказал: «Перерыв до трех. Впустите меня, я к вам по делу». Незнакомец вошел в лавку. Сухопарый, с виду вечно молодой человек, который никогда молодым не был. Щеглеватый костюм, матово поблескивающие гладко прилизанные волосы, взгляд веселый, неспокойный. «Извините за вторжение, но мне скоро уезжать. Хотел поговорить с вами наедине. Думал, старик никогда не уйдет». «Марулло?» «Да, я следил с улицы». Итан взглянул на его белые руки. На среднем пальце левый он увидел крупный кошачий глаз в золотой оправе. Незнакомец перехватил его взгляд. «Не налетчик», — сказал он. «Я познакомился вчера с одним человеком, который хорошо вас знает». «Да?» «Миссис Янг Хант. Марджи Янг Хант». «А?» Итан чувствовал, как этот человек будто принюхивается к нему, в торопях ищет ход, точку соприкосновения, чтобы завязать какой-то узелок. «Славная бабенка! Расхвалила мне вас, дальше некуда. Вот я и подумал. Моя фамилия Биггерс. Ваш город в моем участке. Я от ББД и Д. Мы закупаем у Вейландса. Знаю, знаю, потому я и зашел к вам. Думал, может, вы хотите несколько расширить свои связи? Мы в вашем городе новички, но освоим его быстро. Приходится делать кое-какие поблажки, чтобы зацепиться. Вам было бы тоже не безинтересно». «Поговорите с Марулло, он всегда вел дела только с Валансом». Голос не стал тише, но в нем появились вкрадчивые нотки. «Заказы — это ваша обязанность?» «Да, моя. Марулло страдает артритом, а кроме того, у него много других дел. Мы могли бы чуточку скостить цены». «По-моему, Марулло и так скостили, сколько можно. Да вы сами с ним поговорите». «Как раз этого я и не хочу. Мне нужен тот, кто делает заказы, то есть вы». «Я простой продавец», — сказал Итан. «Но заказы делаете вы, мистер Хоули. А что, если вам удастся выгадать 5%? Я могу это устроить». Марулло вряд ли откажется от такой скидки, если она не отразится на качестве товара. Нет, вы меня не поняли. Марулло здесь ни при чем. Эти 5% будут наличными. Никаких чеков, никакой отчетности, никаких неприятностей из-за налогов. Самое что на есть свеженькие зеленые листики перейдут из моей руки в вашу, а из вашей руки к вам в карман. Почему же Марулло не может получить у вас скидку? Соглашение об оптовых ценах? Так. Ну, а предположим, если я соглашусь на эти 5%, буду отдавать их Марулло? Мало же вы их знаете, этих лавочников. А я знаю их вдоль и поперек. 5% он от вас примет и будет думать, а сколько вы прикарманили, и вполне естественно. Итан понизил голос. Вы предлагаете мне надувать человека, у которого я работаю? Где ж тут надувательство? Он ничего не теряет, а вы немножко подрабатываете. Подрабатывать каждый имеет право. Маджи мне говорила, что вы малый и не промах. «Тьма какая!» — сказал Итан. «Да нет, просто у вас шторы спущены». Принюхивание донесло сигнал опасности. Так суетится мышь, чуя запах проволоки в мышеловке и аромат сыра. «Знаете что?» — сказал Биггерс. «Вы подумайте на досуге. Может, подбросите нам кое-какие заказы, а я в следующий свой приезд к вам загляну. Я каждые 2 недели сюда езжу. Вот моя карточка». Рука Итана не протянулась. Биггерс положил карточку на холодильник. «А вот это скромный сувенир, который мы дарим нашим новым друзьям!» Он вынул из бокового кармана бумажник. «Дорогой, красивый, мягкой кожи». Бумажник лег на белую эмаль рядом с карточкой. «Недурная вещица с отделениями для водительских прав и для клубной карточки!» Итан молчал. «Так я загляну недели через 2», — сказал Биггерс. «Подумайте, а мне здесь непременно надо быть. Свидание с Марджи, хороша бабенка». И, не дождавшись ответа, «Не провожайте меня, до скорого». Потом вдруг подступил к Итану вплотную. «Не валяйте, дурака, все так делают», — сказал он. «Все». И вышел быстрыми шагами, бесшумно притворив за собой дверь. В темной тишине Итану была слышна глухая воркотня трансформатора для неоновых трубок в холодильнике. Он медленно повернулся к своей тесно сидящей многоярусной аудитории. «Я считал вас друзьями, а вы хоть бы пальцем пошевельнули в мою защиту. Вероломные устрицы, вероломные пикули, вероломная мука для оладий. Не слыхать вам больше про одинокума. Интересно, что бы сказал Франциск Азизский, если бы его укусила собака или птичка накакала ему на макушку. Поблагодарил бы. Спасибо, уважаемый пес». «Грацио, сеньорита птичка!» Он повернул голову, услышав стук, грохот, барабанную дробь в дверь с переулка и быстро прошел через кладовую, ворча на ходу. «Отбоя нет! Когда открыто, то спокойнее!» Валился Джой Морфи, держа руку у горла. «Ради Господа Бога!» — простонал он. «На помощь! Или хотя бы дайте пепси-колы, ибо, ох, весь пересох!» «Почему здесь такая темнотища? Или очи мои поразила слепота?» «Шторы спущены, чтобы жаждущим банкирам было неповадно сюда бегать». Итан подошел к холодильнику, достал оттуда заиндевевшую бутылку, сорвал с нее колпачок и полез во второй. «Я, пожалуй, тоже выпью». Джой Бой прислонился к освещенному стеклу и отпил сразу полбутылки. «Эх», — сказал он, — «кто-то забыл свою казну и взял бумажник с прилавка». «Это скромный подарочек от коммивояжёра ББДД. Старался перехватить кое-что из наших заказов. Видно, есть из чего стараться. Он вас не орешками угостил. Эта вещь не из дешевеньких, даже с вашей монограммой, золотом. Вот как? Вы разве не видели? Да он только что ушел». Джой просунул пальцы между кожаными боками бумажника и стал перебирать прозрачные целлофановые отделения для документов. «Скорее вступайте в какой-нибудь клуб», — сказал он. Потом открыл задний кармашек. «Вот это называется чуткий подход». Он извлек оттуда зажатую между указательным и средним пальцами 20-долларовую бумажку. «Я чувствовал, что ББД и Д ведут осаду нашего города, но чтоб сразу двинуть танки, да, такой сувенирчик не забудешь». «Это в самом деле там лежало? Что ж, я, что ли, подсунул?» «Джой, слушайте, Этот тип обещает мне 5% от каждого заказа, переданного их фирме. Шикарно. Вот и разбогатеете, и давно пора. Если обещает, значит, сделает. Выставляете кока-колу ради такого дня. Неужели вы считаете, что я должен пойти на... А что тут плохого? Ведь цены не повысятся, и кто-то этого теряет. Он не велел говорить Марулло, не то Марулло подумает, будто я получаю больше. Ну, само собой. Хоули, да что с вами? Вы что, совсем рехнулись? Это, наверное, освещение такое. Физиономия у вас какая-то зеленая. А я что, тоже позеленел? Уж не собираетесь ли отказываться? Я еле удержал, чтобы не дать ему пинка взад. Ну, кто еще на такое способен? Только вы, да, динозавры. Он сказал, все так делают. Нет, не все, потому что не всем удается. Считай, что вам здорово повезло. Но это нечестно. Почему? Кому это во вред? Что-то противозаконного. Значит, вы согласились бы? Согласился? Да я бы стал назад, не лапки. Так дайте. В нашем деле все лазейки закрыты. В сущности говоря, если ты простой банковский служащий, а не директор, так для тебя любое ухищрение противозаконно. А я вас решительно не понимаю. Что вы тут мудрите? Если бы обирали вашего Альфио, я бы сказал, что это не совсем порядочно. Но ведь дело-то обстоит не так. Вы оказываете им любезность, они оказывают любезность вам, а их любезность такая хрустящая и зелененькая. Не будьте идиотом. У вас жена, дети, надо и о них подумать. Воспитание детей что-то не дешевеет и не предвидит, чтобы подешевело. Пожалуйста, уйдите отсюда. Джой Морфи со стуком опустил на прилавок недопитую бутылку. Мистер Хоули. Нет, мистер Итан Аллен Хоули, ледяным тоном сказал он. Если вы думаете, что я способен совершить бесчестный поступок или вас на это подтолкнуть, пойдите, вы знаете куда. Джой с величественным видом зашагал к дверям кладовой. «Да нет, я не то хотел сказать. Совсем не то. Джой, честное слово, просто у меня сегодня без того тяжелый день. То одно, то другое. И потом этот ужасный праздник». Морфи остановился. «То есть как?» «А, да, понимаю, я все понимаю. Вы верите мне?» Итак, каждый год, с раннего детства, только год от года мне все тяжелее. Потому, наверное, потому что понятнее. Я слышу эти слова, и в них звучит такое одиночество. Лама, сабах, фани. Господи, зачем ты меня оставил? Древнееврейский. Знаю, Итан, знаю, но уж теперь скоро. Уж недолго осталось, Итан. Забудьте мою вспышку. Ладно. И железный пожарный колокол ударил на башне ратуши один единственный раз. Кончилось, сказал Бой Джой. Теперь все. До следующего года. Он тихонько вышел в переулок, без стука, притворив за собой дверь. Итан поднял шторы и снова открыл лавку. Но торговля в эти часы шла вяло. Несколько картонок молока и кирпичиков хлеба ребятишкам. Маленькая баранья отбивная и банка зеленого горошка мисс Борчер к ужину. Люди просто не показывались на улице. За последние полчаса, пока Итан прибирал перед закрытием, к нему никто даже не заглянул. И он запер лавку и уже вышел на улицу. Как вдруг вспомнил, что ничего не взял для дома. Пришлось вернуться, набрать две бумажные сумки всяких продуктов и снова все запереть. Ему хотелось спуститься к набережной, поглядеть, как серые волны колышутся там среди своей пристани, вдохнуть запах морской воды, поговорить с чайкой, которая клюв по ветру стояла на буйке. Он вспомнил стихотворение одной поэтессы, когда-то давным-давно пришедшей в экстаз при виде скользящей спирали чайкиного полета. Стихотворение начиналось так. «В тоске или в счастье крылами веешь стихии, дочь?» Вопрос этого поэтесса так не выяснила, да, вероятно, и не стремилась выяснить. С двумя тяжелыми сумками в руках, полными праздничных закупок, было не до прогулки. Итан усталыми шагами прошел по главной улице и свернул на свою Вязовую к старинному дому семьи Хоули.